Арина Аникимовна все пересчитала и приняла собственноручно. Потом подписала рядную и подарила свахе московской шелковой довольно легонькой материи на платье. Свадьбу праздновали со всевозможной пышностью. Обряд совершал соборный протоиерей, посаженным отцом у молодой был сам наместник. В целом городе только и было речей, что о пышном ужине, который задал на славу Василий Иванович. Выпито было 7 бутылок шампанского, и военная музыка играла за столом. Недели через 2 после торжественного дня Василий Иванович, поблагодарив всех и каждого, раскланившись и распростившись с целым городом, посадил молодую свою супругу в новый тарантас и отправился в деревню. На границе поместья все мужики, стоя на коленях, ожидали молодых с хлебом и солью. Русские крестьяне не кричат виватов, не выходят из себя от восторга, но тихо и трогательно выражают свою преданность, и жалок тот, кто видит в них только лукавых, бессловесных рабов и не верует в их искренность. Как бы то ни было, с того времени, как Василий Иванович женился, каждый его мужик радовался, как будто бы женился сам. «Вот и хозяйка у нас», — говорили они, — «вот не одни мы, слава Богу, много им лет здравствовать». И старые, и малые отправились бегом в церковь, чтобы выслушать молебен, чтобы рассмотреть хорошенько молодую. Старый священник со слезами на глазах вынес из алтаря крест, к которому приложились новобрачные. На всех устах шевелилась молитва, на всех лицах сияла радость, радость неподдельная. И все это было просто, без приготовления, без громких изъявлений, без глупых речей. Василий Иванович ввел свою хозяйку в серенький помещичий домик. Арина Аникимовна благословила их образом у порога, и Василий Иванович зажил новой жизнью. И надо ему отдать справедливость. Он хотя не уничтожил вовсе существовавший при отце порядок, но, по крайней мере, изменил его во многом. Шутов отослал в столярную, кучера посадил на козлы, а сам выпивал не более 2 рюмок травничка в день, одну перед обедом, другую перед ужином. Не следует, однако, думать, чтобы он вооружался правилами грозной нравственности и барабанил громкими словами. Совсем нет. То, что занимало и тешило Ивана Федотовича, не казалось ему отвратительным, а только не занимало и не тешило его вовсе. Он понимал, что можно быть пьяницей, только сам напиваться не любил. Он понимал, что можно забавляться дураками, только сам не находил в них ничего смешного. Словом, он сделался добрым человеком не по убеждению, а так себе, потому что иначе было бы ему как-то неловко и неприятно.